У нас продолжается сессия вопросов и ответов. Вознесенные владыки отвечают на вопросы, которые были подготовлены к конференции. Дальше будет видно. Угу. Спасибо. Возлюбленные ведущие, прошу, задавайте следующий вопрос. Кто, где у вас микрофон? Здравствуй, Юлечка. Возьмите микрофон. Какие аспекты коллективного сознания Республики Беларусь должны измениться в первую очередь для того, чтобы авторитарная жизнь президента Лукашенко больше не была возможна? Могут ли вознесенные владыки сделать прогноз о том, сколько времени еще сможет Лукашенко удерживать власть, учитывая нынешний уровень коллективного сознания? Каков наилучший экономический, политический и духовный вектор развития для Беларуси? Кто из вознесенных владык является покровителем Беларуси? Какое основное духовное пламя или качество у беларусов? It's about Belarus. About Belarus, yeah. I sense that I have said all they're going to say about that for now. Ты говоришь, что он... Он спрашивает про Беларусь, я говорю, да, он говорит, ну, вроде бы я уже ответила на все вопросы относительно Беларуси. Давайте следующий вопрос. Yeah, I'd forgotten there was another question about it, so. Yeah, I just didn't, I had forgotten there was another question, otherwise I would have said we should skip that, but that's okay. No. No, we go on. Можно ли своими нефизическими усилиями создать личную безопасность и безопасность для окружающих от молодых наркоманов, хулиганов, от молодых арабов с ножами, от террористов, которые есть в России, Израиле и во многих странах мира? Я попадал под такое насилие в военное время и в мирные дни, и это принесло сильные страдания, но остался жив. So, Kim, the question is the following. Is it possible to create personal safety and security with non-physical efforts for those who are around us, from young drug addicts, hooligans, young Arabs with knives, terrorists in Russia, Israel, and many other countries of the world? I went through such violence during war and in days of peace, and this brought great suffering, but I stayed alive. The same happened to many of my friends. Mother Mary, my beloved, you need to recognize that when you are in the physical octave, when you are in physical embodiment, you are subject to the law of free will. And therefore, is the microphone working? And therefore, there is no guarantee. The moment you decide to come into physical embodiment, you will not be able to create absolute safety. Now, there is much you can do. On a short-term level, you can invoke spiritual protection. You can invoke spiritual protection from Archangel Michael and other masters, and this may give you some protection. You can, of course, seek to raise your consciousness so that you are not trapped in the dualistic mindset that makes it more likely that you will attract yourself to specific physical places where there is a greater risk of violence. However, you also need to consider that there can be a reason why you attracted yourself to a particular physical environment where there is more of a risk of being exposed to these things. But as you walk the path, you may have transcended that reason, whether it was your karma that you had balanced, whether it was a certain consciousness that you had transcended. And there can come a point where you need to make the conscious choice. Is this the kind of environment I want to live in, or do I need to move to another place where the risk is smaller? Surely, this is planet Earth. It is a difficult planet. You cannot truly protect yourself from the violent, aggressive actions of all people. But there are certainly certain places on Earth that are more safe than others. And there can come that point where you need to evaluate in yourself and tune in to your I Am Presence and your divine plan whether you need to stay in that environment. Naturally, you may have a spiritual mission there, you may have something to do there, you may be there to hold a spiritual balance, and in that case, you need to learn to live with this situation, make the calls for protection, try to stay out of dangerous situations, but accept that there is always a certain risk associated with being an embodiment, and you can never completely raise yourself above this, and therefore there can come a point where you need to accept that this is the environment you live in and this is the way things are. And so you can come to a point where you need to learn not to react to such events and try to not to make them disrupt your progress or disrupt your work, but to always move on. This is, of course, very difficult with some of these violent events. It is not that I in any way want to make light of it or want to make it seem like it should be easy to ignore this. But you will see that there are many spiritual people who at some point have removed themselves from their birth environment. And in many cases it is because it was too dangerous of an environment or the collective consciousness was too low. And so you may need to make this evaluation in order to see what is right for you at the next step of your personal path. We cannot give a general recommendation on something like this because it is so individual for you, each one. So it is a decision you have to make. Many times it is not a matter of getting some direction that tells you what you should do. There are many of you who are have magnetized yourself to a certain situation. And you have worked on it, you have made progress on the path, but what you have not done yet is being willing to make the decision. This is not the environment I want to live in. And so this can be a factor for some of you where you simply need to step up and be willing to make that decision. включить главным. Возлюбленные сердца, ответ был от Матери Марии. Вопрос почти. Попробуем, читаем. Можно ли своими нефизическими усилиями создать личную безопасность и безопасность для окружающих от молодых наркоманов, хулиганов, от молодых арабов с ножами, от террористов, которые есть в России, Израиле и во многих странах мира? Я попадал под такое насилие в военное время, в мирные дни, и это принесло сильные страдания, но я остался жив. Мать Мария дает следующий ответ. Во-первых, она говорит о том, что в физической октаве действует закон свободной воли. И это не гарантирует, что вы воплощаетесь в абсолютно безопасных обстоятельствах. И наша задача – это в основном призывать духовных существ, Архангела Михаила, других вознесенных владык, и настраивать свое сознание и возвышать свое сознание, чтобы не попадаться в определенные психологические ловушки, которые притягивают данное обстоятельство. Один из вопросов, который мы должны задать себе, это «почему я притягиваю данные обстоятельства?». Секунду. Вы должны спросить себя, вы должны сделать сознательный выбор, остаться, пребывать в этих обстоятельствах, то есть жить на той территории, где есть данные агрессии, физические возможности физической агрессии, или переехать в другую страну, в другое место. Многие, понятно, что на нашей планете, на нашей сложной планете, нет такого места, где абсолютно безопасно, абсолютно спокойно. Но на самом деле достаточно мест, где намного безопаснее и нет тех обстоятельств, которые описаны в вопросе. Многие люди делают такой выбор переехать именно вот в безопасное место. Но вопрос не в безопасности, а в том, какова ваша миссия пребывания здесь. Вы должны настроиться на свою высшую часть и спросить, каков ваш божественный план, какое ваше предназначение, какой выбор вашего есть присутствия пребывания здесь на планете. Нужно понимать, что, конечно, риск всегда есть, риск нарушения, в том числе вашей свободной воли. И то, что еще мы можем сделать, это выбрать, не реагировать на данные обстоятельства, то есть не выбирая, выбирая человеческие реакции. А нужно выбирать, безусловно, реакции Христа. И выбор такой мы можем сделать, чтобы эти обстоятельства не остановили наш духовный рост. Вы должны выбрать, что правильно для вас. Вознесенный Владыка, Мать Мария, говорит, что мы не можем дать общую рекомендацию, которая подходит всем. Мы можем лишь сказать, что это то, что вы должны решить для себя. Это ваше персональное решение. Все, спасибо. Следующий вопрос, да, пожалуйста. На конференции 2013 года Сен-Жермен высказал пожелание для группы в Новосибирске больше сконцентрировать усилия на воплощении пламени любви и уделить внимание пламени свободы. Удалось ли группе стать фокусом более концентрированного пламени свободы? Что сдерживает развитие служения в настоящее время? Что необходимо преодолеть? At the 2013 conference, Saint-Germain expressed the wish for the group in Novosibirsk to concentrate more on the embodiment of the flame of love and pay attention to the flame of freedom. Did the group become the focus of a more concentrated flame of freedom? What constrains the development of its service at the present time? What needs to be overcome? Saint Germain will answer. My beloved, I am tempted to answer yes and no, but I recognize that the situation for all of you in embodiment is quite complicated. That is in a way why we rarely give specific directions to individuals or to a group of people. We face a very complicated situation when we are working with you. We have seen so many times in previous movements and dispensations how, when we give specific teachings, people's minds, I am not saying egos only, but their minds in general, have a way of turning a teaching into something that actually blocks your progress rather than promotes the progress. Those of you who are aware of certain past dispensations will know that there have been times where messengers have given specific personal directions to individuals, or they have been giving certain directions for the group as a whole. In each case where this has been done, some people have made use of the directions, some people have managed to ignore them or explain them away, and others have interpreted them within their current mindset. And so, what I would recommend for your group is that you listen very carefully to the dictation given by Jesus in Holland. He gave a very profound teaching on what he called your spiritual modus operandi, your spiritual MO, which is how you see God, the Ascended Masters, how you see yourself, how you see the path, how you see your relationship to the Ascended Masters. There are many hidden treasures in that dictation and in many other teachings we have given. We have now for some time been trying to explain to the more mature students some of the issues we face, the dilemmas, you might say, when we are working with our unascended students. And this is one dilemma. When we give a particular direction to a group of people, it is always because all of you who are in embodiment, whether an individual or a group, you are at a certain level of consciousness. We would like you to rise above that level of consciousness. And so we give a direction that we hope will help you do so. Yet it is inevitable that most of you will try to interpret our direction with the exact same state of consciousness that we would like to see you transcend. And so this can cause you to create your own interpretation of the direction so that you are not following it or following it to the fullest. But then again, we need to consider what does it mean to follow an ascended master direction. We sometimes give a direction that is expressed in words that are linear, but the deeper meaning behind the direction is not linear. And so many people, when we give a direction, they want to turn it into something very concrete, very practical, where they can say, so far we have been doing this, now we are supposed to do this. And then you might create some kind of ritual that supposedly helps you do the new thing. But do you see, my beloved, that what we are really trying to help all of you do is step out of your current mental box so that you can take a step higher on the path. This applies to you individually, each one of you. It applies to this group here in Novosibirsk, it applies to any group. And so, Surely you have been willing to consider my direction. And some of you have come to a higher understanding, but others have interpreted it within what is sort of your spiritual MO as a group. And again, I am in no way criticizing you. I honor the work you have been doing, that you have been doing it for so long, and that you have attracted many students and helped many people. It is simply that if you want to grow to a higher level, then obviously you need to transcend the consciousness you have right now. This is not saying, my beloved, take note of this, that there's anything wrong with the consciousness you have right now. You can continue to run the center the way you have been doing it. You can still help a lot of people and have a certain success. But there is a higher potential for you. And you, of course, cannot manifest that higher potential in the state of consciousness you are in right now. So the only way to manifest the higher potential is to transcend that consciousness. And the challenge that each and every one of you in embodiment, each and every one of us while we were in embodiment, face is simply this. How do you see your state of consciousness while you are inside of it? And that is why we have given you teachings about the conscious you that has the ability to have an experience of stepping outside. But in order to realize that ability, you have to be willing to see what you cannot see. You have to acknowledge that there is something you are not seeing. And then you have to be willing to see it. Otherwise, you cannot. And so, again, truly, there is a higher potential for your group. Can I give it to you right now? Nay, because it is multifaceted. It is not simply one thing. It is not that I can say, now start doing this, or even this and this and the next thing. It is not that I can give you concrete directions for what you should be doing. What I am talking about is the potential to step up higher where more and more people in your group dare to open your intuition, follow your intuition, express your intuition, and where you can become more intuitive as a group. You can come to a point where you dare to flow with the intuition and you are not as bound by these outer rules as you have been so far. And so you could, if you desire to receive more help, or if you desire to receive more of a vision, look at the development that this messenger has described that he has gone through, where he has gradually depersonalized his service. He has gradually learned to flow more, be more in the moment, not plan and think so far ahead. And this can help you realize this potential. There is only so far you can go with the approach you have taken up until now. You can still continue in this approach. You can still help a lot of people. But as I said, if you want to go to the next level, then you need to think outside the box. You need to start realizing that you have a box. And again, it is not a criticism. It is just the situation faced by all people in embodiment. This messenger, of course, no exception. And so there can come that point where you might step back and look at yourselves and your service. You might have these open discussions about it where people can feel free to express anything they desire to express. You might ask people openly, are there things you have wanted to say that you have not felt you could say? and then try to create an environment where people can freely express what they want to express. I realize this remark is surprising to some of you, but if you look more closely, you might discover that there are things that not all of you have felt free to talk about. Some of you have not even felt free to think about it and to acknowledge this in yourselves. And so there can come that point where even the strong sense of cohesion and loyalty you have built in your group, while a good quality, can also prevent you from speaking freely about many issues, because you feel that there are certain things that make your group function that you shouldn't question. You do not want to hurt other people's feelings. Many of these considerations. And so this, of course, applies to all groups. And you see in just about every group that there is a certain mechanism that comes into play after some time where the people no longer feel so free to talk about certain things. And there is, of course, a certain balance. But what I'm saying is that there are certain times where any group will benefit from creating an environment, an event, where people can freely express. It doesn't mean that everything that is expressed has to be acted upon, but it is important that it can be expressed and expressed freely without anyone feeling uncomfortable or insecure about doing so or about the reaction they will get from the group. Truly, there are few activities that human beings undertake on Earth that are more difficult and more complex than creating a spiritual group and maintaining it for some time. The fallen beings always want to divide and conquer. They always want to destroy and break up. They want to set people up against each other. So I fully recognize that it is necessary to take certain measures to prevent inharmony or fractures in the group. And these measures you have taken. And so you realize, I hope, how delicate this topic is. How difficult it is for me, even as an ascended master, to give you a clear direction that says do this or do that. But I have given you the thoughts that I want to give you for now. And there is much in here and in Jesus' dictation from Holland that can help you shift your group onto an upward track that can take you to the next level according to your potential. Переводчики концентрируют свои усилия, чтобы передать нам суть ответа Сен-Жермена. Прошу вас, пребывайте в его сердце, в его поющем фиолетовом пламени. Thank you. Группа тоже может находиться в своей ментальной коробке. Сен-Жермен говорит, что он не критикует нас, видит, что мы делаем огромную работу, что мы принесли огромное количество света и помогли огромному количеству людей. Но если вы хотите еще более вырасти, говорит Сен-Жермен, превзойдите это сознание, что у вас есть сейчас. Продолжайте двигаться. Есть более высокий потенциал для вас. И единственный способ его достичь и проявить – это превзойти текущее состояние сознания. Как же увидеть то состояние сознания, в котором вы находитесь? Каким образом это сделать? Сен-Жермен обращается к все той же диктовке Иисуса данной Голландии, говорит, что дают нам, Вознесенные Владыки дают нам учения, которые помогут нам увидеть, где мы находимся. Сен-Жермен говорит, что не может дать нам конкретных указаний, но предлагает открыть, осознать свою интуицию, исследовать ей. И тогда вы сможете превзойти свои границы, говорит Сен-Жермен. Стать более открытым. Относительно группы в Новосибирске, Сен-Жермен говорит, что очень важно вести открытые дискуссии, дать людям возможность говорить свободно и выражать себя. Он говорит, что мы можем обнаружить и увидеть, что есть вещи, о которых мы боимся говорить внутри группы и даже думать о них. Он говорит, что в нашей группе очень сильное чувство лояльности группы, которая не дает нам говорить свободно из-за того, что мы, возможно, боимся задеть чувства других людей в этой группе. И в связи с этим, из-за того, что мы сами себя ограничиваем, не даем себе этой возможности, мы через некоторое время начинаем чувствовать себя менее свободными. Поэтому Сен-Жермен предлагает создать среду, где люди смогли бы выражать себя без чувства дискомфорта, неудобства или небезопасности. Также Сен-Жермен говорит, что он понимает, насколько деликатно этот вопрос, насколько деликатно этот разговор, и говорит, что мне сложно, Сен-Жермен говорит, что ему сложно вести такой разговор, но он дает нам эти идеи, это видение для нашего размышления, для того, чтобы мы могли реализовать свой более высокий потенциал и превзойти то сознание, в котором мы находимся сейчас, и стать еще более. И завершает Сен-Жермен свой ответ также призывом читать диктовку Иисуса. Он несколько раз, три раза повторил необходимости эту диктовку понять и в нее проникнуть, данную диктовку Иисуса, данную главную. Давайте, Владимир, я всегда прошу вас следующий вопрос. Я работаю региональным менеджером по продажам в компании, которая производит строительные материалы. Во всем нашем мире практически любой деятельности существует конкурентная борьба, порой очень жесткая, даже жестокая. Она проявляется как между компаниями, так и внутри компании между людьми. Что нужно изменить в своем сознании, чтобы уйти от этой борьбы? Будет ли конкуренция в золотом веке? Как я могу одухотворить то, чем я занимаюсь, одухотворить любую свою деятельность? So the next question is about, I work as a regional sales manager in a company that produces building materials. In all of our world, practically in any activity, there is a competitive struggle, sometimes very tough, even cruel. It manifests itself both between companies and within the company between people. What needs to be changed in my mind to get away from this fight? Will there be competition in the golden age? How can I spiritualize what I do, spiritualize any of my activities? Saint-Germain, There will not be competition when we move fully into the golden age. The entire competitive consciousness that you see today is, of course, very dualistic. And there will come a point where a critical mass of people will have transcended it. And companies will come to recognize that they can grow far more, they can manifest far more by cooperating than by competing. This does not mean that there will not be differences in terms of different companies focusing on different branches of industry or different companies coming up with certain innovations. And so it is not that all companies will cooperate, but those who have been in competition previously will recognize that they can gain more by cooperating, which does not necessarily mean that they merge. And so clearly, this ties in with what I have said in recent dictations, where the shift in mindset towards the golden age is very large. And this means that very few of the people who are today in the leadership of companies can make this shift right now. They cannot even begin to grasp what the golden age is about, because many of them could not imagine a situation where there was no competition. They, in fact, thrive on competition. They like to feel that they have beaten their competitors or done better than their competitors. And they feel that this is what motivates them, and that industry or business would collapse without competition. And so this means that for you individually, there is little you can do to change this kind of environment. You can decide whether you want to work in this kind of environment. What kind of person am I? What kind of environment do I want to work in? What kind of environment do I deserve to work in? Or you can attempt to spiritualize it. And spiritualizing something means, first of all, that you are willing to look at yourself and see how that particular environment pulls you into a reactionary pattern. I am not encouraging that you remove yourself from a difficult situation in order to avoid the challenge. I am encouraging that you actually stay in a situation and seek to look at your reactionary patterns, look at your attachments, overcome those attachments, free yourself from the reactionary patterns so you can be in the environment without reacting. And then you are free to decide, now that I can actually be here, do I want to be here? Do I truly want to be here? And if you make the decision that you do not want to be there, then most of you will find that within a short period of time, you begin to see something you had not seen before, which opens up an opportunity for you to change your environment and find another way to sustain yourself and your family. And this will even lead to increased spiritual growth in the long run. Take note that certainly the business environment will be changed in the golden age, but there are many businesses where you cannot expect to change this or expect that it will change in the immediate future. Медитируйте, пожалуйста, на фиолетовое пламя Сен-Жермена, которое действует в области бизнеса в России. Везде возвышает свое сознание, горит и пылает в России, и во всем мире. Thank you. Сен-Жермена. Я работаю региональным менеджером продаж в компании, которая производит строительные материалы. Во всем нашем мире практически в любой деятельности существует конкурентная борьба, порой очень жесткая, даже жестокая. Она проявляется как между компаниями, так и внутри компании, между людьми. Что нужно изменить в своем сознании, чтобы уйти от этой борьбы? Будет ли такая конкуренция в золотом веке? Как я могу одухотворить то, чем я занимаюсь? Одухотворить любую свою деятельность? Отвечает Сен-Жермен. В золотом веке не будет соревнований. Соревнования и конкуренция – это дуалистическое сознание. И фирмы в будущем в золотом веке должны поймут, что в кооперации они достигнут гораздо большего, чем конкуренция. Это не значит, что будет поглощение всех компаний и будут различия в компаниях, которые фокусируются на различных инновациях. Но сейчас, в данный момент, в руководстве компании очень мало людей, которые даже могут начать понимать, что такое золотой век. Они видят конкуренцию как стимул для роста. И поэтому, именно поэтому вы на личном своем уровне мало что можете сделать, чтобы изменить ситуацию. Но вы можете задать себе вопрос, что я заслуживаю, какой работы я заслуживаю, где я хочу работать, в какой компании я хочу работать. И если вы примете решение уйти из компании, это один вариант. Второй вариант – это удовлетворить то, что, где вы работаете прямо сейчас. И при этом я не призываю вас искать трудности в своем пути, но… Осознавая свои реакции на будущее в окружении без реакции, вы сможете удовлетворить вашу текущую работу и увидите то, что не видели раньше. И это вам поможет даже в духовном росте на длительной перспективе. И не то в золотом веке. Я сказал, что в ближайшее время произойдут значительные изменения. В ближайшее время все-таки произойдут значительные изменения в этом сознании. Управление золотого века. Следующий, да, вопрос? Можно ли заниматься донорством? Ведь вместе с кровью мы передаем свет накопленных клеток крови. Становимся ли мы связаны с человеком, которому перелили нашу кровь? Как эта связь может влиять на каждого из нас? Что мы должны сделать, когда создаем свою кровь для любых медицинских исследований? Is it possible to engage in donation because together with the blood we transmit the light accumulated in the blood cells? Are we becoming connected to a person who has been transfused with our blood? How can this relationship affect on each of us? What should we do when we donate our blood to any medical researchers? Mother Mary? I am not saying that you should donate blood. I'm not saying that you should not donate blood. Because it is a choice you need to make individually. What I recommend that you do is that if you do donate your blood, you make a certain call for the ascended masters of your choice to withdraw your personal energies from the blood so that they are not given on to the other person. You can, of course, do the same if you have to receive blood, for example, during an operation. If you make just a simple call like this, then you will not be connected to the person who receives your blood. It is actually not so much that you as the donor are affected by a blood donation. It is more the person who receives the blood who will take in whatever the donor has embodied of their consciousness in the blood. So once you have given the blood, it does not connect you to the donor, but the donor can take in some of the consciousness, the recipient can take in some of the consciousness of the donor. And so, naturally, it is important for people to survive in critical situations, and it is important that there is a blood supply, and therefore some people need to donate blood. And there is certainly nothing wrong with you doing this if you are an Ascended Master student. But there is nothing wrong with you making the decision that you will not do so. It is your decision to make. The same, of course, applies to organs, although organs sometimes can contain more consciousness. So especially a heart embodies a lot of, or carries with it, a lot of the consciousness of the donor. And so those who receive a heart transplant, or if some of your loved ones receive one, I recommend that you make some more elaborate calls for the demagnetization of the organ that is donated, so that the recipient can be free of at least the lower elements of the consciousness of the donor. Вот вопрос о переливании крови переводчики перевели сразу. Ответ на вопрос дана мать Мария. Стоит ли зачитать вопрос еще раз? Нет. Мать Мария говорит, что я не призываю вас, я не говорю, что вы должны давать кровь, но я не говорю, что вы не должны делать этого. Это ваш индивидуальный выбор. Когда вы даете кровь, служите донором крови, Мать Мария рекомендует делать призыв к вознесенным владыкам для того, чтобы защитить себя и того человека, которому вы даете кровь, также верно и в обратную сторону, и демагнетизировать ту кровь или тот орган, донором которого вы являетесь или который вы получаете от донора. А тогда вы не будете связаны с другим человеком. Мать Мария говорит, что не столько воздействует сдача крови на самого донора, сколько это влияет на того человека, кто получает кровь или трансплантируемый орган. Потому что вместе с кровью или с этим органом передает сознание донора. Мать Мария говорит, что для людей в критических ситуациях очень, конечно, важна кровь и поддержка органами. И ничего неправильного в этом нет. Как давать кровь, так и не давать. Еще раз она подчеркивает, что это ваше индивидуальное решение личное и никакого отношения она не выражает, не говорит, что это что-то, что какое-то из этих решений правильное, какое-то из них неправильное. И она еще раз подчеркивает о важности делать призывы о демагнетизации в первую очередь крови или органов, демагнетизации для того и за того человека, который их получает. Для того, чтобы, особенно когда дело касается сердца, потому что трансплантируемое сердце содержит в себе сознание того человека, который служит донору. Разворачивать в сторону понимания, что нам нужно принимать собственные решения. Пожалуйста, следующий вопрос. Очень короткий вопрос. Какова духовная роль страны Индии в настоящее время? question. What is the spiritual role of the country of India at present? Of India. Master Moore. You recognize, my beloved, that we are talking about a nation with 1.3 billion people. And so there is no simple, easy answer to a question like this. Because naturally, the spiritual role of any country is to promote the growth of consciousness of the people living within that country. So, naturally, you know that India has a very long tradition of what we have often called the Guru-Chila relationship. You have a long history of Indian gurus. Some of them work independently, others have a lineage and pay homage to the lineage. But truly, you will see that relatively few, or rather very few, of these gurus acknowledge ascended masters as part of their lineage. And so, this is actually the primary factor that is holding back the spiritual growth of the Indian nation. This has many ramifications for India. One of them is that India has a certain national pride, a wanting to be self-sufficient enough in itself. And this often prevents the Indian people from learning from other nations. You will, even if you know about the life of Gandhi, know that at one point he had a Christian minister, part of his group, and he asked him to leave because he felt the Indian people had to do this on their own. This is one expression of this national pride, because truly, is there any people on the earth that is on their own? Is there any people on the earth that is isolated from the collective consciousness of humanity as a whole? Certainly not. And so, you may look at individual nations and you may tend to consider them as being self-sufficient units, independent, separated, isolated units, but they are not. They are all part of the collective consciousness of humanity, and you cannot truly understand the role of any nation without seeing its place as part of the whole. Now, India, as I said, has an old tradition of paying homage to the spiritual path, teaching many people about the spiritual path that they can walk individually. But they also have a very old tradition of separating the spiritual path from everyday material life, often looking down upon those who live a worldly existence. Again, this is part of the national pride, where many of the spiritual people have been lured into this subtle sense of pride that because they are walking the spiritual path, because they are born in a nation with this old tradition, they are somehow more evolved than the people of other nations. But what has Jesus said? Christhood that is not expressed in serving the whole is not Christhood. And so you can see that for many, many centuries, even before the British came to America, to India, India had the spiritual tradition on one side, and therefore, in a sense, had many people who had walked the spiritual path and reached a certain level of consciousness, but they also had the highest level of poverty, some of the poorest material conditions, with so many people living in very poor conditions. And so how can the two coexist in one nation? Well, only because those who are the spiritual people have not stepped up to that level of Christhood, where instead of following an individual path that seeks to raise their consciousness higher and higher, they are now using their attainment to improve the situation for others. Now, they all had reasons for this, many of the gurus and the students, and I know them well, having spent some time in India in various embodiments, even having my retreat at Darjeeling, where I am in tune with whatever goes on in the nation. And so, truly, many of these gurus and students have not been willing to step up to that level where they selflessly serve the whole, and where they recognize that it is not enough to raise your individual consciousness if people are still suffering. We might, to use an expression familiar with the region, say they have not stepped up to the bodhisattva ideal, even though many of them would dispute that statement and see it differently. But my beloved, you cannot have a country where 95 or 98% of the people live in abject poverty. And then you have all these gurus sitting in their ashrams, gathering students around themselves, who are isolating themselves and refusing to see the poor material conditions. So the challenge facing the Indian nation right now is, can they overcome this very, very old tendency? Can they come to a point where they make more peace with the material realm, where instead of looking down at the material realms, thinking they have to isolate themselves from it, they see that improving conditions for other people is very much a spiritual activity and part of the spiritual path? And so we might say that currently the growth of the Indian nation is not driven by the gurus and their students. It is driven by those who are taking active measures to improve some aspect of society, even if they may be competitive businessmen who are on the surface doing this out of their drive for competition. But still, they are helping to improve the standard of living, create economic growth, build infrastructure, and therefore take India to the point where it can be a modern nation. If I am to be completely honest and direct with you, and of course it is rather difficult for me to be anything but completely honest, then I would have to say that the primary factor that has kept India from evolving into a fully modern nation is precisely the gurus. Now, we have talked before that there is a Black Brotherhood of India of false gurus who are seeking to ensnare people into the false path. And many people have been ensnared into pursuing what they see as spiritual growth. And many of these people have managed to have certain high spiritual experiences. But has it been true spiritual growth? Well, what is true spiritual growth, my beloved? Is it that you indefinitely seek to raise your own consciousness and ignore all other people? Nay, my beloved, because there comes a point where spiritual growth means that you consciously recognize the need to come into oneness. Come into oneness, first of all, with something that is beyond the material realm, your I Am Presence and the Ascended Masters. And then come into vertical to horizontal oneness with all people here below, so that you seek to raise the whole. This is the false path, where people seek higher and higher experiences, and what they get are not true spiritual experiences. How can I say this? Because I have my retreat at Darjeeling in India, because it is part of my role as an ascended master to work with the more advanced spiritual students in India, those who manifest a degree of Christhood. I am therefore the primary representative of Christ for the Indian nation. And that means very simply that when people step up to a certain level of Christhood, they recognize me, they recognize that I exist, and that I am the one who can take them higher. if they do not recognize my role in hierarchy, they have not stepped up to Christhood. It is that simple, my beloved. Those who do not recognize Christ in Jesus have not stepped up to a certain level of Christhood, no matter how many outer rituals they have followed in their Christian churches. Those of the modern self-help gurus who have not stepped up and recognized the ascended masters, they also have not stepped beyond a certain level of Christhood, regardless of how many followers they gather who see them as enlightened beings. What does it mean to be enlightened, if the term has any meaning? It means that you recognize who you are. And when you recognize who you are, you recognize that you are part of a whole. And then you acknowledge that whole. So why have so many of the gurus of India not recognized the ascended masters? They have not stepped up to that level of Christhood. This could not be done in previous ages, where we were not allowed to reveal our existence publicly, but it certainly can be done now. Любите сердца, прошу вас, пожалуйста, пребывайте в своем сердце, в то время, как здесь звучит музыка, которая может помочь вам сонастроиться с владыкой воли, его последнее воплощение в Индии, Дарджиранги было. Визуализируйте, как свет и пламя владыки воли, которое сейчас было высвобождено, горит в вашем сердце и распространяет мягкое сияние по всей стране, по всей России, помогая освободиться тем людям, которым нужно подняться выше от некоего представления, что нужно ехать куда-то, например, в Индию, для того, чтобы найти какую-то особую духовность. Узрите, как этот свет поглощает, мягко поглощает все ограничения, которые не дают людям признать, что так называемая духовность и духовный путь находятся там, где они есть, прямо внутри них. Поддерживайте визуализацию света, который струится и помогает возвышать сознание в России. звучала следующим образом. Какова духовная роль Индии в настоящее время? Ответ от матери Марии. Владыка говорит, что нет легкого ответа на такой сложный вопрос. И потому что Индия – это страна с очень древними традициями. И одна из самых древних традиций – это отношение гуру и чела, которые сложились в течение многих-многих веков. И эти отношения между гуру и чела, эта традиция духовная, она развивалась разными способами, иногда индивидуально, а в некоторых случаях эти отношения, они, в общем, имеют длительную родословную, то есть развивались на протяжении очень длительного времени. Но вопрос в том, что, к сожалению, очень многие из этих гуру признают присутствие разнесенных владык. Они признают, очень мало кто из них вообще признает присутствие разнесенных владык. И это тот факт, который удерживает Индию назад в духовном смысле. Второй тезис очень важный, наверное, тот, что Индия как страна имеет свою гордыню. Эта гордыня проявляется в таком желании достичь самодостаточности, которая мешает этой стране учиться у других культур. Один из примеров – это Ганди, который этого правительства Ганди, да, когда один из его помощников был крестьянином по вероисповеданию, и он был уволен из-за того, что он принадлежал к другой культуре. Вот это один из примеров национальной гордыни. Так, следующее, что нужно сказать. Владыка говорит, что когда страна, любая страна рассматривает себя как индивидуальную, независимую и самостоятельную, то насколько вообще это реально? Если вы же все живете в коллективном сознании, все связаны между собой. Поэтому правильно ли это рассматривать Индию? Люди Индии рассматривают себя как нечто независимое от всех остальных стран. Следующая тезис заключается в том, что на самой Индии существует старая традиция, когда есть очень сильное разделение между материальной жизнью и духовной традицией. И эта духовная традиция, она настолько развита, настолько она sophisticated, то есть усложнена и рафинирована, что на самом деле она очень отдалена от материальной жизни. И поэтому вы знаете, что в Индии есть, с одной стороны, много духовных традиций, много духовных всяких сеансов проводится и так далее, различных гуру, которые достигли таких утонченных, наверное, различных духовных экспериментов. И в то же время вы знаете, что это страна с очень высоким уровнем бедности. И эти гуру, которые достигли таких высот духовных, на самом деле они просто игнорируют эту материальную жизнь, эту бедную жизнь в стране, где 95% живет в очень большой бедности. И вопрос, который ставит владыка, как эти гуру, что называется, духовными учителями, могут возвыситься в своем сознании, если они не хотят служить целому. Ведь они, по сути, игнорируют материальную жизнь, сидят в своих ашрамах и просто отказываясь смотреть на реальность. Как они могут это преодолеть? Изолируя себя от жизни, ведь на самом деле их духовный уровень должен служить всем, они должны служить всей жизни. В реальности сейчас в Индии, кто как-то двигает общество, это бизнесмены, какая-то часть бизнесменов, которые, конечно же, тоже исходят из своих, из этого чувства конкурентности. Но если быть честным, то владыка говорит, что первоначальный факт, который сдерживает Индию духовного роста в сознании, это как раз эти самые гуру и многочисленные ложные братства, духовные братства, которые называют духовными братствами, и которые ведут людей по ложным путям, захватывают людей своих спиралей, своим правлением. На самом деле, да, они экспериментируют очень много в духовном смысле, но они не связаны с духовными владыками, и многие из них практически не признают признание существования внесенных владык. И владыка говорит, что да, у него есть его реприз, Дарджилин, и это часть его роли как учителя для работы с людьми, которые имеют какую-то степень Христа бытия. Но таких людей не так много, и они смогут признать Христа, когда они смогут признать существование Христа и значит, высшего сознания, тогда я смогу их как бы поднять, тогда они смогут продвинуться в сознании. Сейчас же они, очень многие из них просто зависят от этих внешних ритуалов. Современные гуру, да, они, да, и вот эти современные гуру, они существуют на определенном уровне, ради выше которого они просто не могут приподняться, потому что они не хотят себе задать вопрос, кто они, являются ли они частью целого, готовы ли они служить обществу. И, ну, в общем-то, существует потенциал для дальнейшего развития. Спасибо, Владимир. Спасибо большое. Друзья мои, у нас сейчас 7 часов. Yeah, it's dinner time, right? Ужин. It's dinner time, right? Dinner time, yes. Yeah. Yes. У нас dinner time, у нас время ужинать. Разберем это так. Время 7 часов. Ровно в 7:30 мы встречаемся здесь и продолжаем нашу работу. Пожалуйста, кушайте хорошо. Прям так замечательно. 7:30.